Ой, слава Богу, и слава Богу, что у нас есть такая возможность двигаться в духе, да? И все устройство на земле от руки Божьей. И самое уникальное устройство, если можно так сказать, или творение Бога – это мы. И сегодня я хочу закончить свою мысль. У меня так получилось, прямо череда проповедей, и они объединены все одной темой, что человек – это есть дух, который живет в теле и имеет душу. Да? Потому что столько времени мы жили, не осознавая своей духовной природы, и сколько времени, даже можно сказать, это вытравливали из нашего понимания и нашего сознания. И когда мы приходим к Богу, переключить себя на то, что, оказывается, мы духовные существа, и что в нас есть в первую очередь духовные потребности, это очень сложно. И не зря Слово Божье говорит, что обновитесь духом ума. Или обновитесь умом своим, да, вы имеете ум Христов. И это на самом деле очень важно. И скажу честно, что даже вот и готовя это все, даже трудно сказать, что это я готовлю, на самом деле это то, что происходит во мне. Последнее время, я уже делилась с вами, меня Бог начал обличать в первую очередь, что когда-то придя ко Христу, я действительно восприняла эту истину, и я стала жить по духу, и очень много, и это было 90-е годы, это тоже было время сложное, кризисное, ну, старшее поколение, да, помнит это, может, молодежь так только по рассказам, или, знаете, как в детстве все равно все воспринимается классно, то у меня это был сознательный возраст, и я прямо помню, что даже я благодарила Бога, говорю: «Господи, в какое время я живу? Я живу, у меня полигон веры. Все, что нужно, мне нужно брать верой. Горячая вода – верой. Там карточки отоварить в магазине – верой. Чтобы зарплату через 3 месяца дали, надо верой брать. Чтобы тебе ее хватило, там неизвестно». Понимаете, куда ни посмотри, даже чтобы транспорт пришел, нужно в вере стоять, чтобы он пришел. Понимаете? И я настолько радовалась, и потому что это были чудеса каждый день в моей жизни. Я приходила, и там и транспорт приходил, или там, ну, то есть про лекарства вообще говорить не надо, тогда, ну, это или не по деньгам, или их в принципе. Все было в дефиците конкретно. Поэтому исцеление получать исключительно верой. И вот получается иногда, неужели вот это время трудное, скудное, оно открывает Бога. И я сама не заметила, как я настолько вот привыкла потом, знаете, Бог, Он действительно верный. Он являет чудеса тогда, когда надо, и Он взращивает тебя. И Бог, Он стабильный сам по себе, это Его природа. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменен ни в своей верности, ни в своей любви, ни в своей жертвенности к нам. Он не меняется. И Он приводит нас в такую же среду стабильности. То есть я из вот такого вот хаоса, незаметно в руках Божьих перешла в сферу стабильности. И моя жизнь, она стала намного стабильнее. И мне там стало хорошо. И я не заметила, как я забыла о том, что я дух. Моя душа стала наслаждаться теми благословениями, теми подарками, тем комфортом, который дает мне Бог. И моя душа, она вот торжествует. Конечно, моя душа благодарит Бога, но потребности духа, они стали незаметно уходить на второй план. Понимаете? И мы многие начинаем потом жить не на, понимаете, как Бог хочет, чтобы мы по возрастанию шли из славы в славу, из веры в веру. А мы достигаем какого-то уровня славы или уровня веры и хотим вот так вот ровненько и пройти дальше. Как будто нету устремления. Хотя мы говорим, всегда есть к чему стремиться. А когда посмотришь, а к чему стремится душа твоя? Ой, к духовным ли победам? Комфорту. Ты уже, если раньше куску хлеба там с котлетой был рад, то теперь одно горячее так на столе и есть нечего. Да? Мы, как мы рассуждаем? Пришел кризис, и все, ох, кризис. А что кризис? Ну, вот только вот тарелка супа, одно блюдо горячего и салатик. А где еще 3-4 наименования? Десерт, да. А вкусненькое, а еще что-то. И меня Бог начал обличать. Знаете, мы начинаем цепляться, когда приходят кризисы в нашу жизнь, мы теряем ориентир, потому что мы начинаем цепляться за комфорт. Мы прямо вот до содрогания в сердце, только чтобы не было хуже, только чтобы не так, как вот тогда или еще. И, а что, все? Бог закончился? Вместе с комфортом он уходит разве? Или он хочет показать себя самого, какой он есть? И действительно, вот мы все боимся пустыни, я уже об этом говорила, но ведь именно пустыня – это время, когда Бог лицом к лицу общался, когда люди видели Его присутствие днем и ночью. Оно было не только визуальное, оно было осязаемое. Это было время чудес. Нога не пухла, обувь не изнашивалась, одежда не ветшала, каждый день свежая пища. Это то, что было в пустыне. И поэтому мне хочется как самой себе и всем нам вот еще раз и еще раз напоминать, что мы есть дух. И у нашего духовного человека есть духовные запросы, духовные нужды. И если мы будем именно удовлетворять их, понимаете, когда наш духовный человек, он будет большой внутри нас, это же не, это он в нас, то как раз нам обеспечена стабильность. Стабильность тогда независимо ни от чего, понимаете? Нас не будут одолевать страхи, ужасы, нас не будет уходить сон от нас, какие-то заботы одолевать перестанут, потому что стабильность, она будет внутри тебя, потому что Царство Божье, оно именно внутри тебя находится. Это праведность, мир и радость в Духе Святом. И немножечко повторю, что было в предыдущих, чтобы мы плавно вышли к нашему финишу. И мы начали с вами говорить на примере двух близнецов, Исаака и Иакова, что как из одной утробы, да, одновременно вышло две природы, плотская и духовная. Иаков – это прообраз духа, а Исав – прообраз плоти. И они, несмотря на то, что вот как однояйцевые близнецы, в одно время были рождены, зачаты, но они абсолютно разные. Это как две природы внутри нас. Есть физическая, плотская природа, которая заботится, вот как Исав, чтобы вкусненько поесть, и там по-быстрому, и нетерпеливо, он пришел уставший, дай мне вот хоть что-нибудь. И другая природа Иакова, который жил в шатрах, написано, то есть заботился о внутреннем устройстве. Это то, что хочет наш дух, чтобы мы заботились о внутреннем нашем содержании. И поэтому важно, чтобы мы ради вот этого плотского удовольствия быстрого не продали свое первородство. И мы говорили, что первородство – это его, ну, это не разменная монета, да, его невозможно продать, потому что это факт рождения первым. Это, ну, не грамота, не вымпел. Но в чем смысл продать первородство? Первородство – это право иметь превосходство или иметь преимущество в чем-либо. То есть первородные дети, да, первенцы, они имели право там на двойную порцию, как начиная от еды, заканчивая при разделе наследства. И поэтому первородство – это именно право иметь преимущество. И какое же первородство имеем мы? Во Христе Иисусе. Иисус дает нам это право преимущества. Во Христе мы первородные, потому что Он первый рожденный, да? Он первенец у Отца. И во Христе мы имеем это право на иметь преимущество, иметь то, что нам обещано, понимаете, и двойную порцию, так условно говоря. Поэтому ради каких-то сиюминутных, ну, желаний или, наоборот, нежелания, там, допустим, Библию читать или делать полезное для Бога или помолиться. Знаете, мы ленивые. Это вот, положа руку на сердце, я даже поймала себя вот не так давно на мысли, у меня поднялась температура, и я так думаю, о, хоть отдохну, такая бы. И думаю, повод нашла поваляться. И потом думаю, так неужели мне сложнее верить Богу, что Он может дать мне отдых, обеспечить Его, высвободить дни или время для отдыха, когда я буду здоровая, понимаете? И я в удовольствие могу там или поспать, и полежать, и поблагодарить за это Бога, чем в коматозе с температурой лежать это же время и думать, повод отдохнуть. Вы понимаете, как обман входит в наше вот естество, что ну, мы как будто боимся у Бога просить отдых. Понимаете? Но тем не менее мы же в нем нуждаемся. Тогда мы ищем повод, ну как бы легально отдохнуть. Ну вот не обман ли это? Причем это самообман внутренний. И мы можем тогда сказать, ну я болен, ты понимаешь. Вот. Но это я самую маленькую. А сколько у нас есть духовных причин? То есть мы все можем вот так вот подложить, разложить по полочкам, обосновывая по Писанию. Поймите правильно, я не призываю к фанатизму, да, или там к самоистязаниям. Я, ну, это был вызов для меня, что получить исцеление и здоровой отдохнуть. Понимаете? Это, ну, у меня поменялась позиция. Именно позиция, мышление вначале, а потом позиция. Или, ну, и это во многих вещах может быть. Но мы не замечаем, как вот эта ложь мира, или она проникает в нас. И мы свою лень чем-то прикрываем, там, ну, разные вещи. Поэтому нам важно различать в себе эти две природы, плотскую и духовную. и не лишать себя права преимущества, потому что ранами Иисуса я исцелена, и во Христе Иисусе я имею преимущество получить мгновенное исцеление и потом наслаждаться отдыхом без температуры, без слабости, без там озноба или недомогания. Понимаете? Это мое преимущество во Христе. Но это я как маленький аспект вот рассказываю. Это может быть во многих ракурсах проявлено. Потом мы с вами говорили еще о том, что вот этот, так скажем, центральная наша сущность, как душа. И мы приводили пример, что была семья, муж, жена и там дети. И это как прообраз, что дети – это как наша плотская часть, больше всего суеты, заботы. И действительно, надо закрыть больше, ну, такое насущные, да, бытовые вопросы. Это то, что связано с детьми. Это нормально. То есть я не хочу унизить детей, ну, как пример такой. Душа – это как жена, стремящаяся вот там к возвышенному, к красивому, к творческому, поразмышлять, а поговорить, а там посочувствовать, а пожалей меня, или ты меня не понимаешь, понимаешь, это, или мужская, там уважаешь, не уважаешь, но это то, что вот свойственно нашей душе. Это наш разум, воля и чувства. Это относится к душе. И муж – это как прообраз духа, который глава семьи, который стержень, обеспечитель, защитник, который знает, куда идти, верный путь. Да? И вот случилось, что мужа не призвали там в армию, или он уехал в длительную командировку на год за границу, или ну, разные события. И пришлось… это состояние невозрожденного человека. У него раз и дух, он вроде есть, но он где-то не в зоне твоего, не в зоне влияния на тебя, скажем так. То есть он там. И получается, он вроде своей жизнью живет, хотя там какую-то отдаленную информацию имеет, а ты своей. И душе приходится брать все заботы, все эти тяготы на себя. И потом муж возвращается. А жена-то уже привыкла все в своих руках держать. И она уже как-то лучше знает, где гвоздь прибить. И нужно перестроиться немножко. Так происходит и с нами, когда мы рождаемся свыше. У нас появляется дух. А душа говорит: слушай меня, у меня опыт, у меня практика. Я лучше знаю. И дух неокрепший думает: ну и правда, столько времени меня здесь не было, надо как-то посвоиться, присмотреться. Да ладно, я тут посижу на лавочке. Понимаете, это то, что происходит с нами. То есть мы рождаемся свыше и не даем нашему духовному человеку расти и продвигаться. И давайте вот прочитаем. Еще мы с вами определили в прошлый раз, что значит твердая пища и молоко, да. И молоко – это действительно очень важная составляющая. То есть первое послание Петра 2:2, там написано: «Возлюбите чистое словесное молоко». И это важно. Молоко – это питание. И как мы в прошлый раз с вами определили, что это может быть, как непосредственно Библия, слово написанное, так это могут быть проповеди, это могут быть какие-то книги, которые помогают тебе понимать и изучать Писание. Но Петр призывает именно возлюбите чистое словесное молоко. На примере немножечко объясню, что значит чистое. Все-таки можно читать литературу дополнительную, духовную, там еще что-то. Ну, в этом нет никаких проблем. Главное, чтобы не было перевеса. Знаете, как некоторые начинают только книги читать, вроде они духовные, они толкуют, там, разъясняют тебе что-то, но ты уходишь от чтения непосредственно Библии. Или ты увлекаешься проповедями и думаешь, ну я ж питаюсь каждый день, я слушаю там по 2-3, а то может и 5 проповедей за день, но не читая непосредственно Слово Божье. И ты питаешься молоком, в этом нет ничего плохого. Но Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко. То есть важно любить само слово. Вот, ну и на примере детей. Когда рождается младенец, и, ну я говорю про нормальное, как задумано Богом, и он любит материнское молоко, материнское. Его можно накормить ребенка из бутылочки, смесями или сцеженным молоком. И пока он маленький, его может на руках держать любой и кормить любой. Но когда ребенок любит вот это чистое молоко, то есть материнское молоко, грудное, вот эта любовь к грудному молоку его возвращает к кому? К источнику молока, к матери. Понимаете, когда мы изучаем непосредственно Слово Божье, читаем, мы изучаем нашего Бога, мы понимаем Его характер. Он начинает нам открываться лично изнутри. Как мама держит ребенка, кормя грудью, и этот младенец, он что делает? Он изучает свою мать. Он пока кушает, он же ее всю рассматривает, он пальчиком и в носик, и в глазик залезет, и волосы на кулак намотает, и в рот, и везде. Он ее всю, понимаете, он изучает все эти детали, подробности лица своей мамы, тот, кто дает ему молоко. И это очень глубокое, интимное общение со своим родителем. То же самое происходит, когда мы читаем именно чистое словесное молоко. Мы глубоко начинаем познавать нашего Отца. И любовь именно к Слову Божьему, оно, какие бы книги, проповеди, учения, наставления мы не слушали, оно будет нас возвращать к написанному Слову. Поэтому вы, младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. Это очень важный момент в нашей жизни. Как мы можем возлюбить это молоко? Конечно, рождаясь свыше, эта любовь к нам не приходит мгновенно. Нам надо себя приучить с помощью уже, ну, души нашей, чтобы наш дух, наш внутренний духовный человек начал питаться. Понимаете? И даже если мы не получаем откровений или разъяснений, но вот эта привычка или, ну, даже можно, хочется сказать, пристрастие к Слову Божьему, оно нас всегда будет возвращать к нашему, ну, к этому источнику Слову, к нашему Богу, к нашему Отцу, Создателю. И Он нам будет открываться все, ну, больше и больше. И именно будет открываться та грань, в которой мы нуждаемся. Если у тебя там финансовая нехватка, тебе Бог начнет открываться как твой обеспечитель. Он будет давать тебе открывать законы сеяния, жатвы, или как тебе распределять свой ресурс, что семя, что хлеб, что ты можешь скушать, а что нужно отложить на потом. Понимаете? И ты будешь это черпать непосредственно в слове. Если у тебя там проблемы с родителями или с земным отцом, то Бог начнет открываться как истинный отец, настоящий. Может быть, где-то перекликается с твоим земным отцом, а может быть, совсем не похож на него. Но ты будешь знать настоящую природу твоего небесного Отца. Поэтому любить вот чистое словесное молоко – это жизненно необходимо для нашего внутреннего человека. И Петр именно призывает к этому. Вы, младенцы, возлюбите. Понимаете, как вот возлюбить – это настоятельное повеление. И потом мы с вами читали в Евангелии от Иоанна уже определение самого Иисуса. Это 4 глава, 34 стих, где Иисус сказал, что «пища моя – творить волю Отца». И вот эта пища, здесь в английском языке идет слово «мясо». То есть, или там вообще это слово, оно, его можно перевести «мил» и как «мясо», и как «пища». И, то есть мы подразумеваем, что это твердая пища. То есть твердая пища – это уже непосредственно творить волю Отца. Я раньше считала, что твердая пища – это читать Ветхий Завет. На самом деле нет. Твердая пища – это творить волю Отца. И тоже на примере детей мы смотрели, что ребенок, когда он развивается, то он питается молоком. То есть он понимает, знаете, и чем больше он растет, у него начинает формироваться круг своих. Ну вот вы обращали внимание, есть период, когда он вроде на ручке ко всем идет, а потом раз, его только мама или только папа, все остальные, у него осознанно приходит такое внутри разделение, свой и не свой, кому он идет или кому не идет. И то же самое, это как наш дух, когда мы начинаем ходить во Христе, ну, в Боге, и питаться молоком и возрастать, да, или вот делать волю Отца. Конечно, могут быть ошибки. Мы вначале и там, и это сделаем, или тому учению поверим. Но на практике мы потом начинаем различать, что Божье, что не Божье. А, это мой, а это не мой. Это от Отца, а это не от лукавого. Понимаете? Это все благодаря вот этому питанию молоком и познанию вот своего родителя. И одновременно с этим у ребенка через такое вот интуитивное понимание идет, как мы говорим, тоже зрелость. Вот он сам себе начинает в какое-то время головку держать. Никто ему на ухо не шептал, что «эй, давай, держи, уже поднимай голову, время пришло». Правда же? Ну, кто из мам так делал? Мне кажется, нет. Переворачиваешь и наблюдаешь, потом «о, держит». Аллилуйя! Или потом приходит время, он присаживается, потом топать ему хочется, ножками там отталкиваться. И что происходит? У ребенка внутри идет побуждение что-то делать. И он не советуется с плотью и кровью, берет и делает. Он начинает дрыгать ножками, хлопать там в ладоши. И через эти практические действия у него укрепляются мышцы, то есть он начинает возрастать физически через послушание духовным действиям. Понимаете? Ну, вот такую взаимосвязь. Это то же самое, то есть мы его же твердой пищей не кормим ребенка. Никто мясо не дает во младенчестве. Но мы видим, что он укрепляется и растет. Почему? Потому что его твердая пища – это делать то, что ему пора делать. Если он там не переворачивается, головку не держит, не присаживается, не там подпрыгивает на ножках, то это сигнал, что что-то не так. Правда? Но если он это все делает, ну и мы, конечно, помогаем, через это он укрепляется, и получается, он питается твердой пищей. Он растет, как будто получает, ну, полноценное питание, белковое такое, да, не молоко, как будто не молоко. То есть я даю вам прообраз, что ожидает от нас Бог. То есть есть действия, которые нам нужно делать, духовные действия. И самое первое – это верить написанному слову. Просто верить. Даже если у тебя не сразу это получается, ты стоишь и продолжаешь верить. Потому что если так написано, значит, да и аминь. И давайте с вами прочитаем первое послание Коринфянам. 6 глава. Первое послание Коринфянам, 3 глава, прошу прощения, с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, и питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете?» И вот здесь очень интересно, Павел говорит, что по возрасту вы уже должны быть учителями, а вы еще младенцы, ну, вы еще плотские. То есть он приводит пример, что младенец во Христе – это плотский человек. Следовательно, а знаете, мы же все равно люди, и мы измеряем свое время хождения в Боге с возрастом во Христе. То есть, я уже там 7 лет как покаялся. Ну и так мысленно говоришь, я уже не младенец. Может, ты так не говоришь, но думаешь. А оказывается, и это я и себе тоже на заметку взяла, что ты можешь знать за 7 лет действительно очень хорошо Писание. Или ты, если еще и вырос в христианской семье, тебе с детства его преподавали. То есть слово для тебя достаточно понятное и, так скажем, известное. Но знать слово, изучать его – это питаться молоком. А исполнять слово и жить им – это питаться твердой пищей. И поэтому, если ты 47 лет во Христе, и ты знаешь Писание и можешь издавать труды, но не живешь по слову, ты младенец во Христе Иисусе. Ничего личного, никого не хочу обидеть, но это так говорит Слово Божье. И знаете, сразу вот как-то все становится на места. Если, и он говорит, и не могу вам давать твердую, что значит давать твердую пищу? Другими словами, я не могу от вас требовать исполнения, потому что вы не в силах. Понимаете? Давать твердую пищу на самом деле – это требовать исполнения слова. То есть мы должны быть подотчетны и наблюдать сами за своим упованием, как мы уповаем, как мы живем и как поступаем. И он говорит, а вы, вот мне нравится последняя фраза в 3 стихе, и не по человеческому ли обычаю поступаете? А как поступаем мы? Когда есть выбор поступить по Слову Божьему или как все? Говоришь, ну хочется ж по-человечески. Ну вот, ну на самом деле, ну что ты вот прямо все, поверить тебе надо, вот молись, читай, поститься. Ну хочется ж по-человечески съесть батона с молоком и телевизор посмотреть. Какой пост? О чем ты говоришь? Или это так спать охота, а ты Библию читай, на полчаса вставай раньше утром. Зачем? Погода не сприяет, поздно солнце встает, темнеет рано. лучше поспать лишний час, по-человечески, ну ты ж меня понимаешь, ну чисто по-человечески, мы все друг друга понимаем, правда? И нам так хочется по человеческим обычаям, по-человечески к себе любимым относиться, ну и также по-человечески других, это все нормально, глаза закрыть. Но насчет других я не спорю, лучше по-человечески. Никого не судить это, но за собой, друзья, надо наблюдать. Потому что у нас есть выбор – либо жить по-божьему, либо по-человечески. Бог нам не предлагает человеческой жизни. Он предлагает нам, может, так звучит грубо, Он предлагает нам небесную жизнь, жизнь жить по-божески. По-божески. Хватит человеческого. И поэтому Павел говорит, что, ну и посмотрите, среди вас первое что? Зависть. Ну зависть. Так не, ну не плотские ли вы? И правда, не надо далеко. Я думаю, как интересно он начал с зависти. А посмотреть, так и есть. Мы завидуем, думаем, вот они вообще и Бога не знают, а живут там и на машинах таких ездят, и там и в хлебе нужды не знают, и там, может, икра у них гниет. А что это? Как не зависть? И Бога не бояться? Так а нам ли это вот, ну, для нас ли? Или даже мы друг друга сравнивать начинаем? По-человечески. И так и понятно даже. Ну, хочется. Ну, 5 минут побудь человеком, а потом возвращайся к Богу. Живи ты по-божески. Хватит вот этой, ну, плотской жизни. Серьезно. И хочу еще вот тоже не обращала внимания. Я так люблю книгу «Бытие», особенно первые главы. И знаете, вот действительно возлюбите чистое словесное молоко. Потому что сколько его не читаешь, каждый раз, ну вот прямо открытие. Может, вы это тоже, ну для вас не открытие, но мне открылось не так давно. Какая первая заповедь? Вот какая первая заповедь человеку была дана? Бытие, 2 глава, 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, заповедал». Это звучит вот прямым текстом идет, что это дается заповедь, заповедал. И это впервые встречается на страницах Библии. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть. Первая заповедь человеку – есть от деревьев в саду. Питаться. Питаться духовной пищей. А продолжение этой заповеди – а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Знаете, у меня, вот я честно скажу, у меня в голове сидело, во-первых, что первая заповедь – это плодитесь и размножайтесь, а на самом деле это не заповедь, это благословение. Написано «и благословил их». Плодитесь и размножайтесь. Плодиться и размножаться, наполнять землю, властвовать над животным миром и природным – это благословение Божье в нашей жизни. А заповедь, и опять-таки для меня было, я думала, что ну заповедал, знаете, так, от всякого дерева ешь, так быстрым это субтитрами так проскакало, а потом: «А ты этого дерева не ешь». И у меня прочно в голове сидело: главное, не ешь от дерева познания добра и зла. И как будто вот в этом весь фокус: не есть с этого дерева. И вот это Бог заповедал, и ай-яй-яй. А оказывается, Бог заповедал: ешь, ешь от всякого дерева, ешь. Это заповедь Бога, что ты приходишь через, во Христе Иисусе, мы приобретаем рай, понимаете? Мы вновь живем в Царстве Божьем, и наша задача в этом саду питаться. Питаться – это заповедь, это то, что необходимо. И поэтому Бог заповедал: ешь. И поэтому Павел говорит, что я приехал, чтобы вас кормить твердой пищей, а вам надо снова молоко. Но тем не менее речь идет о питании, что я вижу, вы не можете исполнять волю Божью, вы не в силах, потому что молока в вас нет. Вы не приучены самостоятельно вот к этому чистому словесному молоку. Первая заповедь Бога – ешь. И уже только потом, вот не ешь от дерева познания добра и зла. И знаете, что вот мне, ну, в свете вот этого открылось, созвучно с Коринфянам, что поступать по-человечески, дерево познания добра и зла. Мы же имеем опыт, да, жизненный, наш душевный опыт. И немножко духовного, негативного тоже так еще в шкарбонку с собой. И вот по Слову Божьему Бог говорит, ну я вот про себя это: ранами Иисуса ты исцелена. Я ранами Иисуса исцелена, сопли не прошли, но не получилось. И начинаю от дерева познания добра и зла. А у всех ли это срабатывает вообще? А давайте вот поразмышляем, актуально ли это на сегодняшний день вообще, вопросы исцеления? Может, это было на времена апостолов? И мы начинаем вот это дерево добра и зла мусолить и натягивать с человеческой точки зрения, насколько это применимо в моей жизни. И все, смертью умрешь. Ну и захлебывайся соплями. Ну что? Или продолжай верить в то, что ранами Иисуса ты исцелен. Понимаете? И если сейчас не сработало, и завтра не сработало, я пост возьму, я буду... Потому что Слово Божье не врет, но это мой выбор. Я сейчас никого не... я не призываю к крайностям. Вы меня понимаете. Я призываю к позиции. И, конечно, наш духовный человек, он должен возрастать. Сегодня твой духовный человек, он не может распространить исцеление, замечу, которое есть внутри тебя. Почему? Потому что в тебе Христос. Он в тебе. Значит, все, что мы имеем во Христе, внутри тебя есть. И оно должно высвободиться, оно должно прийти в твою душу, поменять твои мысли, оно должно распространиться по всему телу. Это жизнь, жизнь с избытком, оно должно прийти во все органы, во все мышцы, во все мысли твои, понимаете? Но так как твой духовный человек еще маленький, оно не может быстро распространиться. И тебе нужно питать твоего человека, чтобы он возрастал, и, как говорят, чтобы Христос в тебе, соответственно, твоему внутреннему человеку, возрастал, а ты уменьшался. Твоя плоть, она становилась слабее. Потому что Слово Божье опять-таки говорит, что именно плоть будет в порабощении у тебя, как Иакову было пророчество, что Иаков и Исав, да, матери было, что младший будет господствовать над старшим. То есть Иаков будет господствовать над Исавом, дух будет господствовать над плотью. Это пророчество, это обещание. И Новый Завет, он вообще сплошмя об этом говорит, что плоть в подчинении, она в порабощении у духа, не наоборот. И нам важно, ну как прямо, Господи, пусть это вот действительно впишется сейчас в наш разум, что мы есть дух, и наша плоть, она в порабощении у нас. Понимаете, я не за то, чтобы насиловать плоть, я как раз-таки о разумном ее использовании. Поэтому плоть нужно исцелять, ее нужно лелеять и холить, но не так, чтобы она над тобой господствовала, а чтобы она тебе здоровенькая служила и была готова на всякое доброе дело для служения Иисусу Христу, Господу нашему. Понимаете? И давайте еще прочитаем. Поэтому первая заповедь какая? Ешь. Это наша заповедь. И ешь от всякого дерева. То есть все Писание полезно, все Писание Боговдохновенно. Питайся, прямо люби его, чтобы оно всегда возвращало тебя к истокам. Тогда, начиная какие-то духовные практики, понимаете, именно любовь к Писанию – это твоя страховка не впасть в заблуждение. Пробовать нужно. Потому что если ты не будешь пробовать, у тебя не укрепятся мышцы. Ты не сможешь различать, где истина, где ложь. Знаете, как мы с вами в прошлый раз тоже говорили, как Иисус про жатву. Он говорит, жатва побелела, а делателей нет. А у нас какая позиция? Я еще не готов на делателей. Я еще не созрел, чтобы идти и служить. Я еще недостаточно подготовлен свидетельствовать или проповедовать, или делиться словом с кем-то. Понимаете, мы ждем какой-то готовности внутренней. А Иисус, он смотрит на другое. Он говорит, если комбайн не готов, с серпом иди. Но жатва поспела. Он смотрит не на твою готовность, а на готовность тех, кого надо спасать. Понимаете? И поэтому другой акцент. Пример такой. Кому лучше вы быстрее обратитесь? К врачу-теоретику или к врачу-практику? К практику. Как вы думаете, у врача-практика были ошибки в жизни? Были, полно. Но вы ему все равно, несмотря на ошибки, больше доверяете, потому что у него практика. Потому что он уже чувствует, у него есть опыт, понимание, развлечение, симптоматики, течение болезни, похоже на то или на это. И он в конечном итоге даст тебе более правильный диагноз и правильное лечение. Правильно? Или совет, или какое-то наставление, чем тот, который всю теорию знает, ну, знаете, как энциклопедию читаешь медицинскую, все болезни у тебя находишь. Вот прямо под кайф думаю, и это, ой, и то. То же самое. Или, к примеру, ну, не дай бог, там пожар случился вот у вас. Кто вам нужен в данную минуту? Вот если нету рядом пожарного, вот профессиональный пожарный или хоть кто-нибудь, кто может ведра с водой носить? Хоть кто-нибудь. Главное, чтобы вообще вот какой-то начали его тушить, как умеют там покрывалами накрывать, водой поливать, хоть как-то, а не тот человек, который встанет рядом и говорит, ну, я вот знаю, что должен быть вот шланг такого-то размера, и вода была таким-то напором, и чтобы вот столько-то там давление было или еще. Мне это не надо. Знать теорию, как тушить пожар. Мне надо его тушить. Поэтому насчет нашей личной готовности, знаете, не выращивайте из себя профессоров. Потому что мы с вами только что говорили, что профессор в слове, но не делатель, он младенец. Так что вы можете быть хорошим специалистом по Слову Божьему, но не жить этим словом, и вы будете младенцем во Христе. Становитесь взрослыми, становитесь зрелыми, верьте Слову Божьему. Это первый шаг, именно верить, прямо цепляться за Него, стоять на Нем. Ну, понимаете, вот влипать в Него, я не знаю, там, вгрызаться, втискиваться, руками-ногами обхватить, ну вот просто быть с этим. И давайте прочитаем послание к евреям. Пятая глава. С седьмого стиха. Он во дни плоти своей, Он – это Иисус, во дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему или могущему спасти его от смерти и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию или навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Вот это вот место, оно, конечно, так сложновато воспринимается у нас. Я из современного перевода выписала и зачитаю немножечко, чуть-чуть понятнее смысл. Хотя он и был сыном Божьим, но научился послушанию через все, что претерпел. Сам Иисус научился послушанию через все, что претерпел. То есть Иисус, будучи Сыном Божьим, нуждался в тренировке быть послушным. Понимаете? И через совершение он превратился в источник вечного спасения для всех, кто ему послушен. То есть Иисус, он вот этот навык, давайте прочитаем до конца послание, чтобы нам соединить эти стихи. 10 стих. «Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека, и о сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособными слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Иисус через навык усовершенствовался в послушании. То есть, что такое навык? Это тренинг твой, да? Ты научаешься, практика. И мы знаем, что перед молитвой в Гефсиманском саду, где эта молитва, ну, так скажем, обнародована, где он говорит, что «Господи, пусть чаша сия минует меня, но, впрочем, не моя воля, но Твоя». До этой молитвы сколько раз он уединялся? Ученики шли спать, а он молился с отцом. Мы не знаем этих молитв. Но написано, Иисус сказал, «Я не творю ничего, пока не увижу Отца», да? Или Отца Творящего. То есть он и имел это общение с отцом, он выяснял, как ему поступать, что поступать. Возможно, он точно так же говорил, что, ну, свои желания или там нежелания. Понимаете, это от нас скрыто, но здесь написано, что он имел этот навык. То есть его жизнь – это была жизнь послушания, но это тренировка в послушании. И поэтому он соделался спасением для каждого из нас, кто теперь, в свою очередь, послушен ему. И то же самое, для кого свойственна твердая пища? Для совершенных, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Чувство – это что? Это наша душа. Кто тренирует душу? Дух. Наш дух. То есть наш дух, когда мы поступаем по слову, он начинает тренировать наши чувства, которые привыкли есть от дерева добра и зла, да, сравнивать, размышлять, по-человечески вот что-то делать, то дух тренирует наши чувства уже, потому что вера – это не чувство. Вера – это не чувство. Мы иногда можем, она может сопровождаться чувствами, но часто это может быть и обманчиво. Мы ходим не чувствами, а верою. Но наша вера тренирует чувство различать добро и зло. А добро и зло, понимаете, как мы с вами говорили, оно ведь может быть очень незаметно. Это не то, что там те вот белое и черное, это легко различить. А различать добро и зло – воля Бога или неволя Бога? Это тренируется нашим духом, когда мы поступаем по вере. А вера от твоего личного общения с Богом, от того слова, которое ты от Него имеешь, от твоего направления. Тебе не надо ну, куча совещаний, я имею в виду, когда лично для тебя. Конечно, должны быть семейные советы там, или при множестве совещаний предприятия состояться, ты можешь справиться, но решение, твое упование, основание, стояние в вере должно быть на твоем личном слове, на личном общении с Богом через вот его познание. Поэтому чувства навыком приучены к различению добра и зла. Это твоя практическая жизнь по вере. Только через это ты возрастаешь. И здесь уже Павел пишет конкретно, что вы еще младенцы, и вас снова надо молоком питать. Два места мы прочитали, как они схожи между собой. Не будьте младенцами. Не только, ну, не рассчитывайте, что я вот столько лет в Боге, и поэтому можно, ну, можно по-человечески расслабиться. Ну вот, ладно, сегодня проскочу. Нет, знаете, нету стояния на месте. Есть либо рост, либо падение. Поэтому наше движение вперед, оно должно быть. И очень важно, вот прямо ободряю, что вы есть дух. Ваша задача питаться, чтобы ваш дух преобладал над вами, чтобы мышление ваше менялось, и тогда это мышление, ваш образ жизни, ваши желания, устремления, все будет другое. Вы будете сами себя не узнавать. Вы действительно будете, ну, восхищаться самим Богом, упиваться совершенно другой жизнью, жизнью сверхъестественного и жизнью стабильной, стабильной жизнью, невзирая на то, что вокруг. Это вот правда, невзирая. Поэтому я действительно желаю вам и себе, чтобы мы были этими духовными победителями. Именно рожденный от Духа есть Дух. Бог есть Дух. Рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к Нему. Тот, кто в тебе, больше того, кто в мире. И мы во Христе Иисусе победители. Мы обитатели преимущества, обладатели преимущества над другими во Христе Иисусе. И поэтому за похлебку мы не откажемся от этого первородства, потому что оно нам ценно, и оно дано нам дорогой ценой. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за это новое рождение, рождение свыше, и что мы, рожденные от Тебя, есть Дух, и рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к Нему. Мы благодарим Тебя, Господь, за силу жить и побеждать свои греховные привычки, свои наклонности, свои мертвые дела, что мы способны жить и побеждать всякую болезнь, всякую неурядицу, всякую суету. Мы способны жить в абсолютном мире и радости пред лицом Твоим. Благодарим, Господь, за святую кровь Твою, которой мы омыты и искуплены. Благодарим за то, что Ты питаешь нас Словом, и мы тренируемся, мы сами тренируемся питаться твердой пищей, исполняя Твою волю и Твое Слово. Господи, сделай нас в этом непоколебимыми, чтобы мы твердо шли до конца, уповая на Тебя и держась веры. Благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя, Отец и Дух Святой, за то, что в нас есть все ресурсы, и благодарим за эту прекрасную заповедь, которую Ты нам повелел, это есть. Нет ничего прекраснее пищи. Благодарим Тебя, Господь, за обилие благодати, за обилие пищи в нашей жизни. Славим Тебя и превозносим, за все благодарим, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.